Глава 25. Банальная, шаблонная поездка в карете была сущим кошмаром. Многие кареты даже отдаленно не походили на подлинные. В них были несколько рядов сидений, чтобы перевозить как можно больше наивных туристов за раз. Какой в этом смысл? Почему бы тогда просто не поехать на автобусе? Это хотя бы будет честно. Он указал ей на одну карету, предназначенную для пар с красивым белым балдахином, словно из сказки. Пока они ехали по кварталу под ритмичный стук колес, кучер отмечал интересные места и рассказывал им истории, которые наверняка сам же и придумал для пафоса. Эмили прижалась к Мартину и слушала кучера с восхищенным вниманием. Хотя бы теперь она замолчала. Мартин был благодарен за эту передышку. Когда отрепетированные истории закончились, Эмили посмотрела на полумесяц в небе, вздохнула и тихо запела. Он узнал песню, ту, которую The Police написали о Луне на Бурбон-стрит, и отвлек себя от клаустрофобии из-за того, что она обвелась вокруг него, пытаясь вспомнить слова. Затем он глубоко зарылся в ее волосы, притянул поближе и прошептал на ухо: «Луна сегодня прекрасна, но она не может сравниться с тобой». На мгновение он заволновался, что зашел слишком далеко. Это было тошнотворно. Даже она на это не купится, хоть пьяная, хоть нет. Но он недооценил чувствительность женщин, которые мечтали о романтике в красивом городе. «Я так рада, что я здесь с тобой, узнаю этот город в твоих объятиях. Именно так я себе все и представляла», — сказала она в ответ и робко улыбнулась. Он приподнял ее лицо за подбородок и посмотрел в ее глаза с мечтательным выражением лица, уже давно отрепетированным им в ванной перед зеркалом, а затем мягко ее поцеловал. Она вздохнула, ответила на поцелуй, а потом снова положила голову ему на плечо, напивая себе под нос и уставившись в ночь. Когда Мартин помог ей выйти из кареты на Джексон-сквер, он украдкой быстро взглянул на часы. Поездка длилась дольше, чем ему показалось. Теперь в ее крови меньше алкоголя, чем он ожидал. «Давай воспользуемся либеральной алкогольной политикой Нового Орлеана и возьмем один коктейль «Ураган» на двоих, на прогулку». «Отличная идея, как раз хотела его попробовать. Это так странно, просто ходить по улице с коктейлем в руке». Эмили начала рассуждать о различных запретах на алкоголь, и он с трудом пытался ее слушать. «Спокойно сосредоточься на своей цели. Совсем скоро она перестанет болтать». В клубе в нем снова загорелась энергия. Музыка была громкой, люди счастливыми, и плечи Эмили начали раскачиваться еще до того, как они вошли в клуб. После того, как они прошли через этап первого поцелуя, их флирт превратился в отдельный танец. Опасно, граничащий с прелюдией. Он постоянно целовал ее, кружил по танцполу, тренируясь притягивать ее спиной к своей груди. Мартин целовал ее в шею, потом снова разворачивал и притягивал к себе с нежными поцелуями и ласками, которые восхитительно предвещали предстоящую кульминацию. После трех песен как ее, так и его предвкушение дошло до предела. Пора. Он притянул ее к себе в последний раз и настойчиво поцеловал. «Я больше не могу ждать, дорогая. Я так сильно тебя хочу. Поехали в отель». Ее щеки покрыл румянец, и он мог поклясться, что слышал, как ее пульс участился от одной мысли, что она займется с ним сексом. Эмили встала на цыпочки, чтобы шепнуть ему на ухо: «Идем скорее». Мартин почти что вернулся к исходной точке. Плохих девушек найти было очень легко, и Хуарес ему все еще подходил, если бы не было других проблем. Но ему нужно было знать их дольше, чем час или два, выстроить связь, завоевать их доверие. Он привлек бы к себе слишком много внимания, если бы провел достаточно времени в Хуаресе. Хотя казалось, что тут такого особенного в чужом городе с иностранным языком? Какое-то время он сдерживал свое разочарование, превратив проблему в интересный интеллектуальный вызов. Он работал с двойной силой, исследуя различные ошибки серийных убийц, чтобы найти наименее опасный способ удовлетворить свои потребности. Помимо того, что их опознавали, самой большой опасностью были улики, которые убийцы либо оставляли, либо забирали с собой. Больше всего проблем возникало с кровью. Она почти не отмывается, и невозможно предугадать, где она окажется. Поэтому он устранил этот вариант с самого начала. Душить оказалось намного приятнее, чем смотреть, как истекала кровью его мать. Когда они умирали, он чувствовал, как из них вытекает жизнь, мог ускорить или замедлить этот процесс, будто закручивал кран. И он уже понял, как душить жертв без ран на шее и его ДНК под их ногтями. Следующей проблемой были оставленные улики. Отпечаток пальца, волос с головы или тела, грязь с обуви или нитка с одежды. Конечно, отпечатки пальцев можно стереть, но что, если ты пропустил один? Перчатки мешали бы его наслаждению, чувствовать, как умирают жертвы, и в зависимости от места и времени убийства могли выглядеть неуместно. Если бы это был фильм, он мог бы побрить голову и тело, чтобы не оставлять волос. Но в реальном мире так жить просто невозможно. Его осенило во время командировки, когда он оставался в мерзком отеле. Он увидел длинный черный волос на одном из полотенец, другие волосы на простынях и полный отпечаток пальца на одном из стаканов в ванной. И такая грязь была в пятизвездочной гостиничной сети. В тот момент его чуть не стошнило, но потом он понял, что это очередной подарок судьбы. Через эти комнаты проходило столько человек, что просто невозможно завести дело из-за одного волоса или отпечатка пальца в гостиничном номере. На это все еще нельзя полностью полагаться, придется принимать все возможные меры предосторожности. Но это была хоть какая-то страховка. Любой промах останется незамеченным. В системе нет его ДНК и отпечатков пальцев, потому что смерть его матери не сочли подозрительной. И использовать гостиничный номер было намного лучше, чем пытаться найти уединенное место или же убивать женщин в их же доме. Ведь здесь точно никто не выйдет из-за угла и не вернется раньше домой. Теперь он был на шаг ближе, но один вопрос все еще оставался практически неразрешимым. Как выстроить отношения с кем-то так, чтобы его никто не заметил? Он ломал голову над этим вопросом больше года. Стал таким беспокойным, что даже подумывал убить стриптизершу или проститутку в Хуаресе. Но потом, во время групповой миссии World of Warcraft, один парень все продолжал бубнить о том, что полетит в другой штат, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в игре. Они встречались уже несколько месяцев через игру, часами играли и болтали по скайпу, и вот он наконец-то накопил достаточно денег, чтобы приехать к ней. Еще люди рассказывали о знакомых парах, которые познакомились в игре, а некоторые даже поженились. Сначала он отнесся к этому с пренебрежением, потому что в World of Warcraft искать отношения станут либо извращенцы, либо крайне отчаянные люди. Пока до него не дошло, что он был в числе первых, а искал женщин в числе вторых. Он наслаждался совершенством этого плана. Никакой физической близости со своими жертвами, пока он втягивал их в свою киберсеть. Никакой необходимости быть там, куда обычно ходят жертвы. А для самих убийств он уговорит женщин поехать в такое место, к которому ни он, ни они не имели никакого отношения. Идеальный предлог снять номер в отеле. Он достаточно знал о компьютерах, поэтому мог позаботиться, чтобы полиция его не нашла, даже если следователи будут знать, где искать. Но с чего бы? И он попробовал. В игре его обаяние работало еще лучше, так как у него было время меняться и приспосабливаться по мере необходимости. И после своего первого подобного убийства, пока он не спал несколько ночей подряд, переживая о своем имени в списках авиакомпании и отеля, он понял, как посещать город без этих улик. Никаких рейсов туда и обратно, никаких бронирований отелей, никаких платежей по кредитным картам. Даже если полицейские решат, хоть у них и не было оснований полагать, что убийца из другого города, проверить всех людей, вылетающих из городских аэропортов, его имени не будет в этом списке. Даже если кому-то покажется, что он видел жертву вечером в ресторане, полицейские не найдут квитанцию об оплате. И даже если кому-то из полицейских по какой-то причине не понравится выражение его лица, в их системе нет никаких его данных. К тому времени, как в его сети попалась Джанин Хаммонд, чудесная вишенка на торте World of Warcraft, он отточил этот процесс на трех убийствах. Теперь он довел все до совершенства. Он нашел и убил четырех женщин, а никто даже не знал о его существовании. Его было не остановить.